Фродо выдержал пристальный взгляд и промолчал. А взгляд обратился на Пина, который под общий смех рассказывал об угощении. Еще немного и расскажет, как Бильбо исчез. Про сказочного Торбинса ведь всем интересно, а некоторым особенно. Фродо рассердился. Вздор, конечно. Здешние хоббиты ничего не поймут, посмеются и забудут, мало ли чего, мол, творится у них там за рекой. Но есть и такие, кто выслушает в оба уха, тот же Лавр Наркис, которому и про Бильбо кое-что известно. Он закусил губу, думая, что бы сделать. Пин услаждал слушателей и, видно, совсем забылся. Как бы он ни упомянул кольцо, ему недолго, а уж тогда... — Быстро прервать, — шепнул ему на ухо бродяжник. Фродо спрыгнул на стол и начал громкую речь. От Пина отвернулись. Хоббиты решили, что господин Накрученс наконец хлебнул пиво и стал пословоохотливее. Фродо почувствовал себя полным болваном и принялся, как это было у него в обычае, когда доходил до речей, копаться в кармане. Он нащупал цепочку. Кольцо, и ему вдруг до ужаса захотелось исчезнуть. Правда, захотел он будто не сам, а по чьей-то подсказке. Он удержался от искушения и сжал кольцо в горсти, словно за тем, чтобы оно не ускользнуло и не наделало безобразий. Во всяком случае, оно ему вроде бы ничего не подсказало. Попробовало, да не вышло. Для начала он произнес приятственное слово, как сказали бы в Хоббитании. «Все мы очень тронуты вашим теплым приемом, и смею надеяться, что мое краткое пребывание здесь обновит былые узы дружбы между Хоббитанией и Пригорьем». Потом замялся и закашлялся. Теперь на него глядели все в зале. «Песню!» — крикнул кто-то из хоббитов. — Песню, песню! — подхватили другие. — Что-нибудь новенькое или старенького, чего никто не слышал? Фродо на миг растерялся. Потом припомнил смешную песню, которую очень любил Бильбо и очень гордился ею. Должно быть потому, что сам ее сочинил. Вот она, целиком. А то нынче из нее помнят только отдельные строки. Под горой стоит трактир, но не в этом диво. Дивно то, что как-то встарь соскочил с луны лунарь, чтобы выпить пиво. Вот зашел в трактир лунарь, но не в этом дело. Там был пес, и этот пес хохотал над ним до слез, видимо, за дело. Вот лунарь спросил пивка, но не это странно, там был кот. И этот кот на дуде играл гавот, весело и рьяно. А корова у дверей, подбочась вальяжно, под дуду пустилась в пляс и плясала целый час, но не это важно. И не важно, что ножи, ложки и тарелки стали весело скакать, в огоньках свечей сверкать да играть в горелки. А корова поднялась гордо и отважно, да как встанет на дыбы. Как пойдет бодать дубы, это все не страшно. Вот и спил пивка лунарь, но беда не в этом. Худо то, что он под стул закатился и уснул, и не встал с рассветом. Начал кот опять дудеть, но не в этом штука. Он дудел, что было сил, тут и мертвый бы вскочил, а лунарь ни звука. Спит лунарь и не гугу, как в своей постели. Ну, подняли старину, зашвырнули на луну, в самый раз успели. Дунул кот в свою дуду гулко и беспечно, лопнула его дуда, а была ведь хоть куда, но ничто не вечно. Тут корова вдруг взвелась в небо, будто птица, долетела до луны, поглядела с вышины, ох, не воротится. На луне она живет, но не в том потеха. На заре веселый пес зубы скалить стал всерьез, озверел от смеха. Убралась луна с небес быстро и устала, дождались богатыря, выпивоху лунаря, тут и солнце встало. Огляделось день как день, небо голубое, Но в трактире не встает, а ложится спать народ. Это что ж такое? Хлопали громко и долго. У Фрода был неплохой голос, да и песня понравилась. Потребовали еще пива и захотели послушать песню заново. Подняли крик «Еще разок! Просим!» Фродо пришлось выпить кружку-другую и спеть песню сначала. Ему подпевали, мотив был знакомый, слова подхватывали на лету. Теперь уж ликовал Фродо. Он беззаботно скакал по столу, а когда дошел до слов, тут корова вдруг взвелась, подпрыгнул и сам, только чересчур высоко, так что угодил в поднос с пивными кружками, поскользнулся и хлопнулся со стола. Слушатели приготовились дружно захохотать во всю глотку и замерли с разинутыми ртами. Певец исчез, как в подпол провалился, и даже дырки не оставил. Наконец местные хоббиты позакрывали рты, вскочили на ноги и во весь голос призвали Лавра к ответу. Вокруг Пины и Сэма мгновенно образовалась пустота. Их оглядывали угрюмо и неприязненно. Из компанейских ребят они превратились в пособников приблудного колдуна, который пожаловал в пригорье не весь зачем. Один чернявый пригорянин щурился на них так злорадно понимающе, что им стало и вовсе не по себе. А тот кивнул косоглазому южанину, и они вышли вместе. Сэм вспомнил, что весь вечер они в полголоса переговаривались, поглядывая на хоббитов. Следом за ними поспешил и привратник Горри. Фродо клял себя, на чем свет стоит. Раздумывая, как бы загладить промах, он прополз под столом в темный угол к бродяжнику, который сидел совершенно спокойно, будто ничего не случилось. Фродо откинулся к стене и снял кольцо. Как оно оказалось у него на пальце, это была загадка. Разве что он во время песни держал руку в кармане, и когда падал, руку выдернул и случайно подхватил его. Разве что так. «Уж не само ли кольцо?» — подумал он. Сыграла с ним эту шутку и обнаружила себя по чьему-то желанию или велению, но по чьему? Те, которые сейчас вышли, были ему очень подозрительны. — Так, — сказал бродяжник, заметив его, но не поворачивая головы. — Ну, зачем это вам понадобилось? Молодежь и та не могла бы навредить больше. Да, прямо ногой в капкан. Ногой. Или, может, пальцем? — Не понимаю, о чем вы толкуете, — раздраженно отозвался Фродо. — Понимаете, как нельзя лучше понимаете, — усмехнулся бродяжник. — Только вот пусть шум уляжется, а тогда, если позволите, господин Торбинс, я с вами и правда хотел бы потолковать. — О чем же это нам с вами толковать? — спросил Фродо, как бы не заметив, что его назвали настоящим именем. — О делах довольно важных и для вас, и для меня, — ответил бродяжник, поймав взгляд Фродо. — Впрочем, не бойтесь, ничего страшного. — Ну что ж, послушаем, — сказал Фродо, стараясь не поддаваться собеседнику. — Потом, попозже. А у камина горячо пререкались. Лавр Наркис, отлучившийся на кухню, подоспел к шапошному разбору и выслушивал теперь сбивчивые и несогласные между собою рассказы о диковинном деле. — Я его своими глазами видел, господин Наркис, — утверждал один хоббит. — Я своими глазами видел, как его видно не стало, растворился в воздухе, да и все тут. — Не скажите, господин Стародуб, — поспешно остерегал хозяин. — А вот и скажу, — утверждал господин Стародуб. И что скажу, на том стою. Нет, тут что-то не так, — говорил трактирщик, сомнительно качая головой. Чтобы господин Накручен с его комплекцией растворился в воздухе, тем более какой уж здесь воздух. А тогда где же он? — крикнули несколько голосов. Мне-то почем знать, его дело, по мне, лишь бы утром не забыл заплатить, а куда же он денется, если господин Кролл, вот он, нигде не растворился? — Ну а я сам видел, как его стало не видно, — упрямился господин Стародуб. Какая-то вышла ошибка, — не сдавался Лавр Наркис, собирая на поднос разбитую посуду. — Конечно, ошибка, — сказал Фродо. — Никуда я не исчез. Просто надо было перекинуться парой слов с бродяжником. Он шагнул вперед, и его озарило каминное пламя. Но от него отпрянули, как от призрака. Напрасно он объяснял, что просто-напросто быстро отполз под столами. Оставшихся хоббитов и пригорян как ветром сдуло. Ни пива, ни разговоров им больше не хотелось. А в дверях один другой обернулись и мрачно поглядели на Фродо. Замешкались только гномы и два или три чужедальних человека. Они распрощались с хозяином, даже не покосившись на Фродо и его друзей. Вскоре в зале остался один бродяжник, почти незаметный у стены. Однако трактирщик не слишком огорчился. Должно быть, смекнул, что много еще вечеров будет собираться тот же народ судить, дорядить о дикованном происшествии. — Что же это вы творите, господин Накрученс? — с веселой укоризной спросил он. — Завсегдатаев моих распугали, посуду перебили. — Прошу прощения, что причинил столько хлопот, — сказал Фродо. — Уверяю вас, это вышло совершенно ненамеренно. Прискорбный случай. — Бывает, господин Накрученс. Однако же впредь, если вам вздумается исчезать или там колдовать, вы уж скажите загодя. И не кому-нибудь, а мне. Мы тут, знаете, не привыкши ко всяким чародейским штуковинам, сперва подготовить народ надо. — Больше никаких штуковин, господин Наркис. Это я вам твердо обещаю. В общем, нам давно пора спать, мы ведь тронемся рано утром. Вы уж приглядите, чтобы наши пони были готовы к 8, ладно? — Хорошо, будут готовы, только вот перед сном надо бы мне лично с вами поговорить. Я кое-чего припомнил важное, надеюсь, что никакого огорчения не выйдет. Сейчас пригляжу за тем, за всем и к вам, с вашего позволения. — Да, пожалуйста, — пролепетал Фродо упавшим голосом и подумал, сколько же ему еще разговаривать перед сном о важных делах. Неужели все они тут заодно? Даже добродушная круглая физиономия Лавра Наркиса показалась ему зловещей.